Ну, для чего же его думают? Да. Провод под ними есть? Еще под ними, да. Да, вот там. Подождите, пройдите. Я втыкаю мозг в виртуальном мозге. Я воткну к себе виртуальный мозг. Я воткну себе прямо в мозг его. Нет больше мира и нет ничего. Ничего. Ничего. Нет больше куда уже ничего. Нет. Ничего. Нет. Ничего. Ничего. Нет в этом мире уже ничего. Нет в этом мире ничего. Ничего. Нет в этом мире ничего. Ничего. Совсем ничего. Я воткну себе в мозг USB. Что ты там скажешь еще, блять, мне? Я воткну себе в мозг USB. Ну-ка расскажи, что? Включите.